Глава 9. Вечер был волшебным. Мы танцевали, совершенно не замечая стертых стоп. Много говорили на самые разные темы. С ним было легко и приятно. Даже просто молчать уютно. Это такая редкость. «Хочу продлить эту ночь», — прошептал незнакомец, прижимая меня теснее. Музыка давно смолкла. Мы просто топтались на месте. Я обнимала его за шею, перебирая шелковистые волосы. «Все хорошее когда-нибудь заканчивается», — улыбнулась я. «Не обязательно. Мы можем продолжить знакомство». Он разжал объятия и, погладив по предплечьям, потянулся к маске. «Позволь увидеть тебя». «Не будем разрушать очарование вечера». Остановила его порыв, придерживая маску. «Как скажешь», — согласился мужчина. «Тогда я без зазрения совести могу поцеловать тебя». «Вот как? Вам совесть мешала?» — пожурила его, рассмеявшись. Он опять притянул к себе, укладывая мои руки на свои плечи. «Совесть и воспитание», — усмехнулся он. «Но раз я больше никогда тебя не увижу, то к демонам условности, как считаешь?» «Тогда немедленно целуйте меня и проверим». Я потянулась на носочках, поднимая голову. И он поцеловал. Ох, какой это был поцелуй! Осторожный вначале. Его мягкие губы изучающе ласкали мои, потихоньку распаляя меня. Кончик языка прошелся между зубок, увлекая и углубляя поцелуй. Я потерялась в ощущениях, растворилась в этих сильных руках и ласковых губах. Он не напирал, но активно увлекал. Дыхание сбилось, я чувствовала его тонкие аристократические пальцы в волосах, и мурашки от них пробегали по открытым участкам кожи. Я прервала нас, надсадно дыша и утыкаясь лбом об его нос. Он тоже тяжело дышал и крепче обнимал. «Для незнакомца вы отлично целуетесь». Скрыла смущение за шуткой. «Не передумала», — прошептал он, смещаясь и целуя в скулу, прямо туда, где заканчивается моя маска. «Уже слишком поздно». «Прощай, прекрасная незнакомка». Он еще раз поцеловал в щеку и разжал руки, выпуская меня. «Прощайте, таинственный незнакомец». Я подхватила юбки и побежала в общежитие. Щеки горели от возбуждения, и, честно сказать, мне хотелось плюнуть и вернуться к нему, сорвать маски с нас двоих и поцеловать его снова. Но лучше пусть этот вечер закончится на такой волнующей ноте. Как только маски будут сброшены, пропадет все очарование. Только в корпусе я остановилась и перевела дыхание и поняла, что забыла туфли. «Сначала переоденусь», — решила я и поднялась к себе. Сиеры еще не было в комнате. Кое-как дотянулась до шнуровки на спине и стряхнула с себя платье. Я сполоснулась под контрастным душем, переоделась в обычную форму адепта, распустила волосы, хорошенько их расчесала и, обувшись в балетки, спустилась вниз. Из главного корпуса раздавались громкие голоса. Ректор благодарил королей и закрывал вечер. Порадовалась, что не встретилась с одним из королей. Прошлась вдоль аллеи, вспоминая вечернее приключение. А вдруг мой таинственный незнакомец еще там? Что я ему скажу? Притворюсь, что это была не я? Интересно, он узнает меня? В предвкушении дошла до фонтана и даже расстроилась, что его не встретила. Дура. Обругав себя, я начала осматривать скамейку, но туфелек не нашла. Устало уселась на скамью. Ну, вряд ли это он забрал мою обувь, да? Хотя было бы красиво, если бы он начал искать меня как Золушку. Хотя стопа у меня не крохотная, так что замучается искать. Хихикнула сама себе и, немного отдохнув в тишине, поплелась к себе. «Ты куда сбежала?» У крыльца меня остановила Сиера. «Ты такое пропустила!» «Представляешь, король Аринель Справедливый был на балу, а еще повелитель Шардиса присутствовал. Они в конце вечера сняли маски и такую красивую речь толкнули. Наш король очень красивый вблизи». Подруга тараторила и вела меня куда-то совсем не туда. Я не перебивала ее, давая возможность наболтаться. Крепче спать буду. «Представляешь, даже демоны были на нашем балу. Я тебе сейчас их покажу. Идем быстрее». «Демоны, правда?» «Да, настоящие лорды из Дальнего Севера с женой. Одна из пятикурсниц сказала, что она училась раньше в Академии вместе с принцессой Аринель». «Да ладно!» Зацепилась я, и что-то мне подсказывает, что это та брюнетка. Ведь я видела голубоватую ауру драконицы. «Пойдем скорее!» Мы чуть ли не бегом добежали до главного корпуса и остановились, как вкопанные. Король Аринель общался с ректором и Марилосом прямо у порога. Оба эльфа заметили меня. У короля тут же вспыхнули гневом очи. Я стряхнула с руки подругу, расправила плечи и, подойдя чуть ближе, присела в глубоком реверансе. «Ваше Величество, примите искренние извинения за тот инцидент!» Твердо и спокойно заговорила, не смея поднять голову. «Надо же! Сама пришла! Что, испугалась ссылки?» Иронично заметил он, вызывая раздражение. «Нет, я тебя не извиню. За свою глупую выходку отработаешь». «Что?» Хором с ректором спросили мы. Я тут же выпрямилась, зло уставившись на мужчину. «Ваше Величество, она уже наказана», заметил ректор Фортдейл. «Луну, будешь моим личным камердинером», жестко припечатал обиженный мужчина. «Ваше Величество, камердинер — это мужская обязанность». Влез Марилос, но нервный король одернул его, и тень замолк. «Завтра с утра жду во дворце. Не явишься? Пришлю стражу». Поставив точку, Аринель противный гордо удалился в карету. «И как мне учиться? Я не смогу совмещать, и вряд ли мне дадут такую возможность». «Я переговорю с королем. Возможно, он смягчит наказание. Обучаться будешь сама по книгам. Никто тебя не отчислит. Иди к себе». Ректор сжал плечо и улыбнулся. Вздохнула, бросила взгляд на Марилоса. Зачем его послушала? Нужно было вообще не попадаться на глаза вредному правителю. Естественно, настроения смотреть на демонов уже не было. Потянула подругу в сторону жилого корпуса. «Ты знакома с королем?» Осторожно прошептала подруга. «Помнишь, я к тебе в окно влезла?» Дождалась кивка. «От него сбегала». «Ничего себе!» Задохнулась от шока девушка. «Не рассказывай никому, ладно?» «Конечно, я могила». Сиера провела по губам пальцами, будто закрывает рот на молнию. Рассмеялась и обняла ее. «Стоит ли говорить, что этой ночью я не сомкнула глаз?» Впереди были долгожданных 2 выходных, но все пошло коту под хвост из-за одного обиженного правителя. Я накручивала себя и злилась на обстоятельства. Можно сколько угодно проклинать Аринеля и Марилеса, но сама дура виновата. Могла же пройти мимо, не вмешиваться. Должна была быть выше склок и не реагировать на мужчину так агрессивно. За каждым действием приходит последствие, и только я сама во всем этом виновата. Вместо того, чтобы успокоиться, я еще больше распалялась. Как итог, с утра уже была на нервах, не выспавшаяся и дико злая. Хочет король камердинера, получит. И даже шахтами меня не напугать. После сытного и быстрого завтрака я собрала пару сменных комплектов одежды и спустилась вниз. Возле крыльца академии меня уже ждала повозка из дворца с двумя гвардейцами на запятках. Неужели Аринель вредный испугался, что слуга его сбежит ни свет ни заря? Я тронута заботой. Сарказм. Повозка оставила меня у ворот дворцового сада. Гвардейцы подсказали, куда идти, и потеряли интерес. Двое стражников открыли для меня калитку, и один из них пошел следом. Я прогулочным шагом шла вперед, осматривая дивную красоту. Дворец находился в глубине чудесного сада. Вокруг раскинулись цветущие кустарники, вековые деревья, каменные статуи и искусственные водоемы. Здесь было, ну, очень красиво, а самое главное — ухоженно. Пестрые птицы вольготно расположились у пруда и на деревьях, издавая мелодичные трели. Яркие бабочки и другие насекомые летали от цветка к цветку. Не ожидала увидеть райский уголок в самом центре столицы. Сам дворец был просто восхитительным. Я остановилась у главных дверей и запрокинула голову, разглядывая фасад. Только, значит, собралась войти, как меня остановили два гвардейца. «Вход для прислуги с заднего двора!» — гаркнул один из них. Шедший за мной стражник показал, в какую сторону идти, и мы обогнули помпезный дворец с голубыми остроконечными куполами. Мужчина оставил меня перед неприметной дверью и вернулся на пост. Вытерла руки о штанины и юркнула в светлое и многолюдное помещение. Мужчина в ливрее выстраивал в шеренгу слуг и зачитывал список обязанностей. Увидев меня, мужчина поджал губы. «Ты Энелия Мигрелас?» — сухо спросил этот эльф, кивнула. Он покачал головой, что-то там себе под нос прошипел и обратился к девушке, которая игнорировала сие мероприятие и подогревала детскую смесь. «Изельда, будешь идти в покое принцессы, покажи новенькое королевское крыло». «Хорошо», — отозвалась девушка и посмотрела на меня. «Привет. Тебе помочь?» Решила я наладить отношения с персоналом. «Я уже закончила», — отозвалась блондинка. Она перелила смесь в стеклянную бутылочку, подхватила корзинку с детскими вещами и махнула следовать за ней. Поднимаясь по парадной лестнице дворца, я отметила роскошный потолочный свод, украшенный росписями неизвестного художника. В центральной части потолка помещена фреска с изображением Авела. С двух сторон от нее расположились медальоны Солнца и Луны. Каждый пролет завершался просторным вестибюлем, откуда можно попасть в другие дворцовые помещения. «Ты новая горничная?» — отвлекла от созерцания красоты Зельда. «Новый камердинер», — хмыкнула я. Девушка, не поверив мне, остановилась и прищурилась. «Ну и шуточки у тебя». Фыркнула блондинка и у развилки на третьем этаже показала на правую сторону. «Это все королевское крыло. Там покои правителя и его тени». «Спасибо, Зельда». «Да не за что». Пожала плечами девушка и быстро скрылась в левой части дворца. Глубоко вдохнув, я прошла по полутемному коридору и заглянула в первую попавшуюся комнату. И совсем не ожидала, что эта комната будет украшена картинами, гобеленами и статуэтками. Кажется, я попала в личную коллекционную короля. Не удержавшись, прошла вглубь. Очень красивые произведения искусства. Остановилась возле картины жены Аринеля. Она была небрежно прислонена к одной из скульптур и немного покрылась пылью. На картине была изображена очень красивая эльфийка с маленьким ребенком на коленях, скорее всего, с первенцем, так как ребенок не был похож на Анариана или Ариэля. «Это Анзель!» Услышала я голос Марилоса и, вздрогнув, разогнулась. «И Лаури, наша бывшая жена. Аринель просил избавиться от всего, что напоминает ему о прошлом, но у меня рука не поднялась избавиться от произведений искусства». «Я не знала, куда идти. Простите». Пробормотала, отступая. Мне показалось, я сунулась на запретную территорию. «Все хорошо. Это моя вина. Должен был предупредить дворецкого раньше. Правитель еще не проснулся. Ты, наверное, никогда не работала горничной». Он потянул меня в коридор. «Не приходилось. Ну, примерно понимаю, что нужно делать», — ответила я, выходя вслед за мужчиной. Из многочисленных земных книг, фильмов и историй я примерно знала, кто такие камердинеры, личные слуги господина, которые следили за его одеждой и опочивальней. Правда, там еще они стригли, брили и набирали своим хозяевам воду в ванну. Надеюсь, сие минует меня. В конце концов, в этом мире есть центральное водоснабжение, и воду в тазиках греть не надо.